Она вдруг заплакала. «Светка, ну что ты сырость развела?» Я притянул ее к себе, прижал к груди. «Подумаешь, царапины, не реви, фигня война, главное, маневры, тебе бы все шутить, а мне живой муж нужен, и, желательно, здоровый, бог с ними, с этими деньгами, проживем, может, правда тебе уволиться из КГБ, Светочка, из КГБ не увольняются, туда вход рубль, а выход два, гбистов бывших не бывает, я сейчас бинт принесу и перекись водорода, надо сменить повязки». Жена выбежала из спальни, я встряхнулся, что-то расклеился на ровном месте, поплыл, собрался с силами, снял форменные брюки, натянул трико, достал из шифоньера футболку. «Папочка, ты ранен?» В комнату незаметно просочилась Леночка. «Мелочи, подумаешь, бандитская пуля», я весело подмигнул дочке. На лице Леночки сразу отразились испуг и удивление, а потом гордость. «Папа, ты у меня герой», вполне серьезно сказала она. «Ленка, папе надо отдохнуть». Таня, вошедшая в комнату следом за младшей сестрой, потянула ее за руку, но Леночка уперлась. Вернулась Светлана с бинтами, рулоном ваты и аптечными бутылочками в руках. «Девочки, а почему вы здесь? Что я вам говорила делать? Ну ладно уж, раз так, то будете мне ассистировать». «Будете что?» – насторожилась младшая. «Помогать», – пояснила старшая. «Да, сейчас мы будем папу лечить», – усмехнулась Светлана. «Идите мойте руки». «Ведь врачи всегда перед операцией моют руки. Ура! Я главный врач!» Взвизгнула Леночка и девочки унеслись в ванную комнату. Следующие полчаса я лежал на животе и улыбался, слушая, как спорит дочери, помогая маме менять повязки на моей спине. Света осторожно отдирала пластыри, протирала раны перекисью, накладывала свежую повязку и крепила ее пластырем. Девочки подавали ей ножницы, бинт, вату. «Мама, а что такое трюм?» Спросила Леночка. «Трюм – это пространство в корабле, которое находится ниже ватерлинии», – попыталась объяснить Света. «Да нет», – услышал я голос тещи. Даже не заметил, когда она вошла, но, чтобы хоть одно событие обошлось без нее, такого еще никогда не было. «Трюм – это то, что находится под палубой». «Поняла?» «Нет», – честно ответила дочь. «Леночка, помнишь, мы к бабушке Дусе и дедушке Тимофею ездили?» – спросил я. «Помню», – кивнув, ответила дочка. «Погреб там видела?» Лена снова кивнула. «Так вот, трюм – это погреб на корабле. Понятно?» «Ага, теперь понятно. А мне сегодня корабль нарисовать задали, а Сережка сказал, что у корабля есть трюм и я никогда его не нарисую. Хитер твой Сережка. Чтоб рассмотреть трюм и даже его содержимое, корабль нужно нарисовать в разрезе. Тогда все будет хорошо видно. В разрезе? Это как? Потом покажу», – пообещал я и переключился на другую тему. «Ну что, медсестры, закончили, кормить отца будете?» Я встал с кровати, натянул футболку и всей семьей мы потопали на кухню. На ужин сегодня были молочный суп и бутерброды, батон с маслом. «Свет, а посерьезнее ничего нет?» Я нехотя поводил ложкой в белой жиже. «Не люблю молочные супы, ни с рисом, ни с вермишелью. Здоровое питание – залог здоровья», – отрезала теща. Но Света молча достала из холодильника колбасу, нарезала и положила на тарелку. Я с удовольствием добавил толстые ломти на бутерброды. Навернул 3 штуки, запил чаем. «Таня, чего сидишь? Ты должна доесть весь суп. У меня в твои годы вообще не было еды, мы работали на поле и ложились спать без ужина», — строгим воспитательным тоном начала свою обычную песню Валентина Ивановна. «Ба, гляди, у меня угол наклона тарелки больше, чем изгиб ложки, суп не подцепляется на ложку». Таня продемонстрировала, как молочный суп выливается с ложки. «Надо взять транспортир и измерить угол наклона тарелки», — предложила Светлана. «Господи, вы поесть без циркуля можете?» — возмутилась Валентина Ивановна. «Доедай давай». «Не буду, я сыта», — уперлась Таня. «Валентина Ивановна, ну наелась Танюша, не надо силком кормить», — вступился я за дочку. «Девочки, скажите бабушке спасибо и можете идти». «Ура!» — закричали девчонки и выскочили из-за стола. «Спасибо, ба, вот балуешь ты их, Володя, они так совсем от рук отобьются», — попеняла мне теща. Я проигнорировал ее недовольство, тоже встал из-за стола. «Спасибо за ужин, все было вкусно». Прошел в спальню, лег и сразу же выключился. Глава 14. Утром меня никто не разбудил, радио я не слышал, будильника тоже. И только когда приехали врачи из Кремлевской больницы, Валентина Ивановна растолкала меня. Я, толком не проснувшись, подставил спину и просто переждал осмотр. Врач был незнакомый, а медсестра, та самая женщина-колобок, умело и быстро сделала перевязку. Морщился, слушая ее сюсюканье, и обрадовался, когда они собрались уходить. От ее бинтиков ваточек-раночек уши уже сворачивались в трубочки. «Может, чаю попьете?» – предложила Валентина Ивановна. «Нет-нет, спасибо», – отказался врач. «Мы торопимся». На круглом лице медсестры появилась разочарованная гримаса. Она бы точно не отказалась. Теща метнулась на кухню и вышла с большим пакетом пирогов. Всучила, несмотря на протесты доктора. «В дороге поешьте, пироги отличные, нигде таких больше нет». «Ой, спасибо». Кругленькая медсестра сразу сунула руку в пакет, достала пирожок и надкусила. «Ммм, вкуснотища». Врач ухватил ее за рукав и буквально утянул за двери. «Смотри, какая ты у нас важная птица», – проворчала теща, закрывая за ними двери. «К тебе врачи на дом ездят, а ножками до поликлиники сходить не судьба». «Валентина Ивановна, а любимому зятю пирожков предложите?» «Яду бы тебе предложить, да жаль, нет его в свободной продаже». Валентина Ивановна поджала губы и гордо удалилась в зал. К счастью, мысли ее были не столь злобные, как слова, так что опасаться покушений со стороны тещи мне не приходилось. Я лишь покачал головой и усмехнулся, когда она со стуком захлопнула двери, включила телевизор и сделала громкость на полную. «Господа, я вас жду послезавтра ко мне, откушать. Я надеюсь, вы не откажетесь поставить подписи под моим завещанием», — послышалось из-за двери. Телеспектакль, кажется, «Островский, лес». Кстати, довольно неплохой, в постановке Малого театра. Режиссер Великий Ильинский. Я его смотрел в 25-м году в интернете. Не знаю, что уж меня торкнуло, я вообще-то не театрал, но увлекся и досмотрел до конца. Однако, сейчас я бы тоже не отказался откушать. Кофеварка, к счастью, стояла в шкафу. Не хотелось бы собачиться с тещей, убери она снова кофемолку и турку в свои тайные закрома. Сварил кофе, налил чашку и, наслаждаясь ароматом, сделал первый глоток. После второй чашки почувствовал, что окончательно проснулся. Поставил на плиту чугунную сковороду, нарезал сало, лук, быстро поджарил. Разбил сверху 3 яйца и, поставив сковородку на железную подставку, приступил к завтраку. Почему-то яичница на сале получается особенно вкусной, когда ешь прямо со сковородки. Зазвонил телефон. «С работы? Надеюсь, что да. Я еще неделю буду на больничном. Хотя, положа руку на сердце, я бы сбежал на службу уже сейчас. Не представляю, как вынесу неделю один на один с тещей». «Полковник Медведев слушает», — бодро произнес я, надеясь услышать в трубке голос Рябинка. «Володечка, сынок, радость-то какая!» — прозвучал в трубке голос матери Медведева, Евдокии Федоровны. «Зоя родила. Опять мальчика?» — со смехом спросил я. «Получается, в четвертый раз стал дядей. Девочку, Володя, девочку!» — прямо-таки закричала в трубку Евдокия Федоровна. «Как назвали?» — задал дежурный вопрос. «Не помню», — растерялась Евдокия Федоровна. «Имя какое-то не наше, иностранное, трудное. Меня соседки спрашивают, мол, Евдокия, как внучку-то назвали, а я вспомнить не могу. Стыдоба-то какая, Анжеликой назвали». Вмешался в разговор Тимофей Федорович, который забрал у жены трубку. «Ликой будем звать, нормальное имя, а мать все никак не запомнит. Хотели сначала Аленкой, но Вася вот такое имя дочери выбрал. А у тебя как с работой, сын, сможешь вырваться?» «Пока не знаю, обещать не буду, но скорее все-таки нет, чем да». «Понимаю, служба», — глубоко вздохнув, протянул отец. «Передавайте мои поздравления Ваське и Зое. Сами-то как? Да нормально. Я печку топлю, мать блины печет. Что с нами сделается? На пенсии-то делов не так и много. Телевизор вон смотрим. Ну, бывай, сын. Внучек за меня поцелуй, супруге и свате поклон передавай». «Ну что там, что?» — за моей спиной стояла, ожидая новостей, Валентина Ивановна. Я и не заметил, как она вышла из зала. Вот ведь любопытная женщина. И слух у нее что надо, даже при орущем телевизоре услышала звонок. «Племянница у меня родилась», — сообщил ей. «Родители вам привет передают». «Им тоже», — ответила теща и добавила. «Вот и вещи детские теперь пригодятся. А ты все ругался, что квартира захламлена, а я все, что девочки носили, сохранила. Надо собрать и отвезти. Всю следующую неделю квартира напоминала мне секонд-хенд в день нового завоза». Теща и жена доставали из стенки, с антресолей, из кладовки мешки и баулы, сумки и свертки. Казалось, они никогда не кончатся. Девочки принимали во всем этом мероприятии самое активное участие, примеряли мамины платья, бабушкины юбки, рассматривали свои старые вещи. «Лена, смотри, какая маленькая кофточка, она дедушкиному дружку как раз будет. Давай скажем, чтоб надели на него, он тогда мерзнуть не будет. Таня, ты вообще глупая что ли?» Лена покрутила пальцем у виска. «Ну зачем дружку шерстяная кофта, если он сам шерстяной от природы?» Я рассмеялся, сгреб девчонок и вынес из зала. Мы оделись и следующие полчаса играли во дворе в снежки. Я уже и забыл, какая это радость. Вот так, не думая о проблемах, просто сгребать снег ладонями, сминать из него кругляши и бросать в противников, стараясь увернуться от встречных атак. Потом все вместе дружно лепили снеговика. Он получился у нас немного кривобоким, но девочки решили, что красивее не бывает. Из подъезда вышла Светлана с шапкой и шарфом. Она дала Леночке морковку, я поднял дочку и она воткнула ее в центр снежной головы. Глаза сделали из черных камешков. Линию улыбающегося рта выложили из ягод рябины, которые сорвали тут же, во дворе. Потом водрузили на голову снеговика старую шапку-ушанку и обмотали ему шею шарфом. «Мама, он у нас как на открытке получился!» — радостно воскликнула Таня. «Жалко, весной растает, а мы его в холодильник поставим, он у нас там жить будет!» Тут же нашла выход Леночка. Мы со Светланой присели на качели и, улыбаясь, наблюдали за дочками. «Представляешь, я даже не знала, что мама не выбросила вещи, которые мы когда-то носили. Она с ними просто физически не может расстаться. Говорит, что сама даже мечтать не могла о такой одежде. Все детство в старых платьях пробегала, а в войну вообще не до красоты было. Так жалко ее. Детство всегда накладывает отпечаток на человека. Собственно, вся судьба закладывается еще в детстве», — ответил я общей фразой. Я понимал мотивы тещи, но не мог оправдать ее скопидомство. «Хорошо, что наши девочки будут жить в счастливой стране, без войны, без всех этих ужасов», — она положила мне голову на плечо и мечтательно произнесла. «Мне иногда хочется жить где-нибудь, где тепло, лучше у моря, а потом подумаю, как же зимой без санок, без лыж и вот без этого», — она указала рукой в сторону девочек, которые с визгом валялись в снегу, делая ангелочков. «Ты права, интересней, когда есть разнообразие», — согласился я с женой. «Но давай уже домой, а то девчонок застудим». Мы вернулись в квартиру. Возле дверей стояли три больших матерчатых мешка с детскими вещами. «Володя, вынеси в гараж, надо будет отвезти Зое. Там все, от пеленок и до третьего класса хватит». Валентина Ивановна с сомнением глянула на меня и добавила: «Хотя нет, если в вашу породу пойдет, то до первого, или до подготовительной группы в детском саду. У вас все высокие». Я без пререканий вынес мешки в гараж, выбрал место почище, поставил, и решил, что лучше всего завтра и отвезти. В принципе, обернусь за день туда-обратно, можно будет не оставаться на ночевку. Но, говорят, что если хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Едва я вошел в прихожую, как раздался звонок телефона, и в этот раз звонил уже Рябинка. «Володя, как здоровье?» — начал он издалека. «Все в норме, товарищ генерал. Подумаешь, пара царапин», — небрежно отмахнулся я от заботы. «Тогда завтра с утра закрывай больничный и на работу. К двум подъедешь, идуй сразу в Кремль. Леонид Ильич распорядился, чтобы ты присутствовал на заседании Конституционной комиссии». «Понял, завтра приступаю к работе. Тогда до встречи», — сказал генерал и отключился. Я хмыкнул, положил трубку и снова отправился в гараж. Принес мешки, поставил их в зал. «Володя, зачем?» — опешила теща. «Не получится завтра отвезти, на работу вызывают. Давайте перепакуйте все, а я почтовыми посылками отправлю». Валентина Ивановна качала недовольно головой, но особо не спорила. Достала из бездонных недр чехословацкой стенки отрезы небеленой ткани, а меня отправила в кладовку принести швейную машинку. Потом теща до самой ночи строчила мешочки, а Светлана, упаковав посылки, длинной цыганской иглой зашивала края. Помочь я им не мог, да и не требовалась моя помощь, поэтому устроился на диване с книгой. Взял с полки томик Жюля Верна «Дети капитана Гранта». Когда-то в детстве зачитывался этим романом. Больше всего в книге мне нравился нескладный, рассеянный профессор Паганель. Даже сейчас, читая сцену, где он вылез из каюты, не заметив, что перепутал судно, я посмеивался. В комнату забежали дочки. «Папа, вот скажи, чей рисунок лучше?» Таня протянула мне альбомный лист. На бумаге был изображен пионер в красном галстуке. Он летел на ракете, оседлав ее на манер коня. Небо было темным, и чтобы никто не перепутал, с краю неба большими буквами написано «Космос». «Конечно, мой», без тени сомнения заявила Леночка, протягивая мне свою картинку. На ее рисунке я увидел сказочный замок. В высокой башне, на мой взгляд немного кривоватый, сидела букашка с длинной косой, на конце которой красовался красный бантик. «Пап, это средние века и замок с принцессой. Я еще рыцаря дорисую». «Пап, а ты бы хотел жить в средневековье? Представь, какая красота! Замки, принцессы, рыцарские турниры, антисанитария, чума и костры с ведьмами», — с умным видом прокомментировала старшая дочка. «Это в твоем мире костры с ведьмами», — закричала обиженная Леночка. «А в моем мире только счастье и принцессы, а принцессы даже ветрянкой не болеют. И пусть чума тоже тебе остается». Я рассмеялся. «Да, и Станя еще та заноза вырастет. Но насколько разные все-таки дети. Лена эмоциональная, безудержная, напористая. Таня спокойнее и рассудительнее, но себе на уме, ей проще согласиться, а потом делать по-своему, тихо, без конфликта. Девочки, не спорьте, оба рисунка хорошие, но никакой не лучше». «Это почему?» — обе насупились, разглядывая свои шедевры. «Потому что они разные», — ответил я и предложил. «Пойдемте, я вам книжку почитаю, только сначала почистить зубы и надеть пижамы». Дочки убежали, попутно споря, кто будет первой чистить зубы. Когда я пришел в детскую, они уже лежали в своих кроватях. Я читал вслух о приключениях двух детей, отправившихся на поиски своего отца. Но то ли чтец из меня был аховый, то ли девчонки устали, наигравшись в снежки, но через 10 минут чтения они обе крепко спали. Утром я загрузил тещу и посылки в копейку. Сначала доехал до поликлиники, где забрал уже закрытый больничный, потом подбросил тещу до почты. Занес в помещение посылки, положил на стойку, благо, очереди не было. Валентина Ивановна тут же всучила мне пачку бланков заполнить. Присел за столик и вытаращил глаза. На столе стояла чернильница, рядом с ней лежали самые настоящие перьевые ручки. Простенькие, деревянная палочка с прикрепленным к ней пером. Я совсем забыл, что года до 82-го, 85-го такие вот чернильницы были неотъемлемым атрибутом советской почты. Макнул перо в чернильницу и тут же капнул жирную кляксу на бланк. Вот так всегда. Вспомнилась школа, чернильницы не проливайки, которые все равно проливались, и часто прямо в портфеле. Перьевые ручки. Уроки чистописания, где учителя старались добиться от нас правильного наклона буквы, утолщения в нужном месте, объясняли, когда нужно сильнее давить пером, и как, легко касаясь бумаги, провести тонкую линию. Я ненавидел эти уроки тогда, и сейчас, слава богу, писать перьевой ручкой нет никакой необходимости. Я достал из нагрудного кармана шариковую авторучку и принялся быстро заполнять бланки. Валентина Ивановна скривилась, макнула перо в чернила. Почерк у нее был каллиграфический, но чего тут удивляться, все-таки учительница. Оператор почтовой связи, женщина неопределенных лет, очень медленно взвешивала посылки, потом также медленно смазывала сургучом швы и прижимала к ним почтовый штемпель. За нами уже собралась большая очередь. «Кому столько шлете?» — полюбопытствовала пожилая женщина, стоявшая за нами. «У зятя племянница родилась», — тут же охотно отозвалась Валентина Ивановна. «Так боялись, что снова мальчик родится, у них уже 3 сына. Но повезло, девочка. Поздравляю», — сказала женщина, но не слишком искренне. Было видно, что ей надоело стоять в очереди. Потому она больше обрадовалась бы нашему уходу с почты, чем рождению детей в незнакомой семье. Чтобы скоротать время в очереди, женщины еще говорили о детях, внуках, закатках на зиму и рецептах блинов. Со стороны казалось, что они давние знакомые, хотя на самом деле видели друг друга впервые. Да уже, это вам не 2025 год с его социальной дистанцией в 1,5 метра. Пока теща отправляла посылки, я заполнил телеграмму. Поздравил Василия Панкратова и сестру Зою с рождением дочки Анжелики. Взмок, пока сделали все почтовые отправления. Вышел на морозный воздух и с удовольствием подставил лицо свежему ветру. Валентина Ивановна потребовала, чтобы я завез ее к подруге на Профсоюзную улицу. «Куда денешься?» — отвез, высадил у пятиэтажки. Профсоюзная – одна из первых улиц в Москве, которую застроили хрущевками. В Кретово вернулся только в половине 12-го. Наскоро пообедал, разогрев вчерашнюю гречку. Микроволновка сейчас бы очень пригодилась, но, увы, до того, как она появится на каждой кухне, еще лет 15-20. Надел форму, на голову водрузил свою новую папаху. Интересный, кстати, головной убор, никогда раньше не носил. Ведь в своей прошлой жизни я до звания полковника не дослужился, и папаха мне была не по чину. В половине второго я уже был в Кремле. Прошел в кабинет Брежнева, в комнату для охраны. Рябинка ждал меня там. Ну, наконец-то. Смотрю, Володя, ты совсем расслабился. Не рано ли героем себя почувствовал? Генерал сделал строгое лицо, пристально меня рассматривая. Глядя ему в глаза, я прочитал мысли Александра Яковлевича. Как бы ни зазнался наш новый полковник, все-таки Леня его выделяет сильно, а парень молодой. Огонь и воду прошел, но выдержит ли испытание славой, затянут медные трубы, как Ивана Царевича. Мне беспокойство Рябинка было приятно, но вот по поводу медных труб он зря волновался. После непонятных 80-х, веселых 90-х и жирных нулевых вряд ли у меня снесет крышу от возможности карьерного роста и сопутствующей ему власти. Так-то я вообще не интриган и не карьерист. То, что я теперь задумал и постепенно начинаю реализовывать, делаю не ради себя или каких-то эгоистичных соображений, а ради всего советского народа. Да, я буду лезть наверх, но совсем по другим причинам. Это не личностный рост, у меня есть другая мощнейшая мотивация. Я хочу сохранить Советский Союз. Из рабочего кабинета вышел Леонид Ильич Брежнев. Ну что, все готовы? Заметив меня, он улыбнулся. Володя, ты у нас герой. Надо орден давать. Леонид Ильич, за что? Я скромно развел руками в стороны. Я просто выполняю свою работу. Это у тебя теперь работа такая, бомбы обезвреживать? А когда ж ты меня охранять будешь? Пошутил генсек. Одно другому не мешает, Леонид Ильич, вступился за меня Рябинка. Брежнев рассмеялся. Не поспоришь с тобой, Саша, не поспоришь. Давайте пойдем уже, нехорошо заставлять людей ждать. Глава 15. Заседание Конституционной комиссии проходило в овальном зале Кремлевского дворца. Задуманный архитектором Казаковым как связующее звено между двумя корпусами здания, этот зал действительно поражал своим великолепием. Он находился на втором этаже, сразу над въездом во внутренний двор. От купола невозможно было оторвать глаз, и каждый, кто входил сюда впервые, обязательно задирал голову вверх. Я тоже непроизвольно глянул вверх, но, спохватившись, отвел взгляд от лепного потолка. Посмотрел на длинный сплошной стол, который соединялся по кругу. В центре на полу находилась декоративная тумба. Удобные стулья с мягкими спинками и подлокотниками почти все были заняты согласно регламенту. Когда вошел Леонид Ильич, члены рабочей группы встали. Капитонов, настоящий Капитонов, а не мой Капитошка, зааплодировал. Он всегда начинал первым хлопать в ладоши. Я внимательно посмотрел на него, словно пытаясь найти следы Вани Полторацкого. На мое счастье, Капитонов ничего не помнил из того, что происходило, когда в его теле находился попаданец. Хотя, что-то, кажется, его беспокоило. Капитонов всегда смотрел на меня с подозрением и тревогой. Он безуспешно пытался вспомнить, что нас недавно связывало, и пугался этих своих провалов в памяти. Вот и сейчас в его голове вертелись не очень хорошие мысли. Он ведь знает о моем недомогании больше, чем я сам. До сих пор ничего не помню из того периода. Считай, 2 месяца из памяти как корова языком слезала. Только бы Медведев не доложил Брежневу о моей проблеме. Надо будет с ним аккуратнее себя вести, еще аккуратнее. За время, прошедшее после возвращения Вани Полторацкого в 2025 год, Капитонов уже 2 раза подходил ко мне и горячо благодарил. Спасибо, Владимир Тимофеевич, спасибо, что помог тогда мне в Завидово. Вовек не забуду. Меня его благодарность напрягала, потому что в мыслях его я читал, что он сам не знает, за что благодарит. Таким образом, этот опытный интриган пытался меня вытянуть на откровение, чтобы я ему рассказал, о чем мы беседовали в дни его беспамятства. Но я не поддавался на эти нехитрые провокации. Решил, пусть лучше Капитонов считает себя обязанным мне за сохранение его тайны и заодно слегка опасается, мало ли, в будущем понадобятся от него какие-то услуги. Вот тогда и пообщаемся подробнее. Переведя взгляд с Капитонова на других гостей, я неприятно удивился присутствию за круглым столом Гвишани. Странно, что он вообще не под арестом. Институт системных исследований хоть и потрясли серьезно проверками, но не закрыли. Гвишани по-прежнему возглавляет его. Я помню,

Колхоз «Светлый путь» в свое время построил ее для строителей, возводящих молочно-товарный комплекс неподалеку от села. Строительство успешно завершилось 5 лет назад. Для работников комплекса открыта прекрасная столовая, а это здание оказалось ненужным. Семья Долгополовых взяла в аренду помещение и собственными силами отремонтировала его. Сейчас это любимое место как жителей совхоза, так и водителей, проезжающих по трассе Москва-Волгоград. Давайте спросим у посетителей, нравится ли им здесь. На экране появился обычный водитель, на фоне большегрузного КамАЗа. Вообще удобно. Раньше в сухомятку питались, что из дома возьмешь, что по пути в магазине купишь, а теперь я остановился, поел горячее, все как полагается, первое, второе, салат, компот и плюшки разные. Как дома побывал, и недорого. Цены как в обычной столовой. Ну, может, подороже чуть-чуть, но зато как вкусно. Дальше шли еще несколько сюжетов о новых начинаниях. Мини-пекарня в Костроме, в новом районе. Ферма, взятая на подряд на Алтае. Заброшенная мельница, которую крестьянская семья восстановила и запустила в работу, это в Поволжье. Таких семейных предприятий, основанных на личном труде, с каждым днем становится все больше и больше. На экране мелькали кадры швейных, авторемонтных мастерских, строительных бригад, работающих на косметическом ремонте и строительстве частных домов, небольшие кондитерские цеха, в которых продавали торты и пирожные, мастерские по ремонту бытовой техники, к которым выстраивались очереди. «Вот, Володя, смотри, с твоей легкой руки пошло дело». Леонид Ильич посмотрел на меня серьезно и ждал ответа. «Я здесь при чем?» Я скромно пожал плечами. «Все это не моя идея, все это давно было, просто тайком. Теперь люди не боятся, работают в открытую. Им хорошо, и покупателям, и государство не будет о мелочах голову ломать. Все так, но ты подтолкнул меня к этим изменениям. А вот сегодня, я вижу, ты тоже разочарован заседанием. А чем там очаровываться, Леонид Ильич? Пустая трата времени. Вы правильно сказали, болтают. Ты знаешь, Володя, как я отношусь к людям?» — спросил Леонид Ильич и сам же ответил на свой вопрос. «Я либо доверяю человеку, раз и навсегда, и все его слова принимаю на веру, либо не доверяю, но работать с ним буду. Потому что человек хорошо работает, потому что деловая хватка у него есть, потому что грамотный специалист в своей отрасли. Ты мне никогда не льстил, никогда не врал. И ты отдашь свою жизнь за меня, это я знаю и сам видел. Вот скажи мне, Владимир, в чем проблема советской экономики? На твой взгляд, Леонид Ильич, не лучше ли спросить специалистов?» Вопросом на вопрос ответил я. «Кого спрашивать? Моего сына, который сейчас занимает должность первого заместителя министра внешней торговли». Генсек поморщился, как от зубной боли. «Или Потоличева, министра внешней торговли, который тут же вывалит на меня 3 короба гладких слов и кучу красивых цифр, но все это будет так далеко от реальности, что до правды не дотянуться. Так что не юли, говори, как ты сам думаешь». Я и не стал юлить. На прямой вопрос, прямой ответ, Леонид Ильич, решил я пойти ва-банк. После такого киножурнала, который стал подтверждением моей правоты, я уже не мог останавливаться на полпути. Начну с 1974 года, когда в СССР появилась сверхприбыль с продажи нефти. Вы помните, как выросли цены на нефть в 1974-м? Леонид Ильич утвердительно кивнул. Я продолжил. Страна получила многомиллиардные суммы в свободно конвертируемой валюте. И на что были потрачены деньги? Закуп зерна в Канаде. Причем в таких количествах, что канадские фермеры просто озолотились и плакали от счастья. А куры из Голландии, простите за каламбур, но такая покупка курам на смех, для нашей огромной страны с мощным сельским хозяйством скупать куры и зерно не самого лучшего качества у капиталистов, стоит задать вопрос, а что случилось с нашим собственным зерном? На той же целине, например, я уже не говорю об Алтае, Кубани, Ставрополье, Воронеже, а еще хлебородные Ростовская, Курская и Орловская области. Куда делся хлеб? Ведь там и черноземы, и климат благодатный. И это я еще молчу про Украину. Генсек слушал внимательно, слегка покачивая головой, и молчал. Минут 5 обдумывал мои слова. Потом снял трубку телефона, который стоял рядом, на столике, и жестко приказал. «Завтра с утра Потоличева ко мне, с докладом, и соедините меня с Кунаевым. Вы кому напоминаете о разнице во времени разбудит, не развалится». Я не стал мешать разговору, прошел в кинобудку. приказал киномеханику прекратить показ и отпустил его на час раньше с работы. Но мне было слышно, как Брежнев громыхал в трубку, разговаривая с первым секретарем Компартии Казахстана. «Что ты меня, Димаш, в заблуждение вводишь? Миллиард пудов казахского хлеба. А сколько из этого миллиарда сейчас у тебя в элеваторах лежит, сгорело всех чертям? Какая разница, кто сказал?» «Да люди сказали. Давай проверку проведем. Все объективно будет. И не юли мне, не юли. Мы с тобой вместе на Целине мерзли, и ты что, не можешь просто приехать и сказать, что тебе нужны элеваторы?» «Как?» — несколько раз докладывал. «А кому?» Дальше я не стал слушать, закрыл кинобудку и вышел, остановившись у дверей кинозала. Попытался представить, что будет завтра в кабинете Брежнева на Старой площади. Картина получалась интересная. Кажется, полетят головы. Глава 16. Головы не полетели, но Брежнев взялся за правительство круто. Следующие две недели проводил постоянные совещания и устраивал разборы полетов. После таких мероприятий Леонид Ильич сильно выматывался, но пешие прогулки не прекратил. Даже несмотря на усталость и серьезные морозы, он все равно за километр от газдачи выходил из машины и шел к дому пешком. Помня историю с Мастерсом, я лично контролировал проверку окрестных лесков и рощиц, и пока никаких случайных наблюдателей мы не встречали. «Вот смотри, Володя, как хорошо вокруг», — любовался зимней природой Леонид Ильич. «Какая красота, какое спокойствие. Я, когда тут иду, всегда думаю, а сколько еще мне осталось этой красотой любоваться? Хорошо, что нахожу хоть немного времени посмотреть вокруг, подышать полной грудью. Все дела, дела, дела. Только и живу нормально, что на охоте или рыбалке. Хотя и там умудряются с вопросами пролезть. О, смотри, заяц сиганул. Эх, сейчас бы ружьишко». Леонид Ильич смотрел в сторону леска, и в глазах была такая тоска, что я задумался, а что мы в будущем вообще знаем о Брежневе? Воспоминания разных людей, мемуары современников, все это написано об исторической личности, о генеральном секретаре Союза Советских Социалистических Республик. Время его правления после перестройки называли застоем, но ближе к 2025 году многие стали называть «золотым веком». А вот человека, так долго державшего на своих плечах это золотое для Советского Союза время, за должностью и не видели вовсе. Человека сильного, волевого, но при этом очень доброго и даже сентиментального. Когда я был Владимиром Гуляевым, мне довелось присутствовать на одном из многочисленных собраний научной и творческой интеллигенции. В то время было модно с трибуны бичевать застой, злоупотребление властью, коррупцию, поразившую партию и государство, несправедливые привилегии, которыми пользовались партийные бонзы и приближенные к ним. Брежнева называли престарелым маразматиком, зажимавшим творческую мысль и тормозящим развитие экономики. Анатолий Сафронов, бывший главный редактор журнала «Огонек», взял слово. «Ребята, ну что вы несете?» По-простому обратился он к залу. «Какой застой? Посмотрите, сколько всего было построено и сделано. Да вы все живете в квартирах, которые получили бесплатно, благодаря так называемому застою. Придет время, вы сами будете говорить, что это было золотое время. И если не вы, то ваши дети или внуки Леонида Брежнева будут называть Леонидом добрым». Собравшиеся не поддержали Сафронова. Он спустился с трибуны и в полной тишине покинул зал. Слова Сафронова оказались пророческими, это я знал, дожив до 2025 года. Сейчас же я находился рядом с Леонидом Ильичем и своими глазами наблюдал за тем, какой он человек и что при нем происходит в стране. Вечерами Брежнев часто приглашал меня на ужин, и потом мы долго беседовали в его кабинете или кинозале. «Вот что делать, Володя, и надо убирать Поталичева с должности, и не могу этого сделать. Не знаю, как быть. А в чем причина этой необходимости, Леонид Ильич?» О Поталичеве я знал немного. Он был человек непубличный. Помню, что своей карьерой Поталичев обязан Сталину, долгое время занимал должность министра внешней торговли, и все. Больше информации о нем у меня не было. «Ты знаешь, Володя, он мне очень помог в 40-е годы. Если бы не он тогда, то в будущем стать генсеком мне бы и не снилось, да и вообще никем бы не стал, работал бы где-нибудь в колхозе председателем, выше бы не поднялся. Ну, может, на Днепрогрессе директором, как Маленков». Про Маленкова я знал, что тот бодро начал, но не сумел победить во внутренней грызне между бывшими соратниками. Зато недолгое время, пока он был первым среди равных, успели принять постановление, вдвое уменьшавшие вознаграждение партийным чиновникам и ликвидировавшие неподлежащие учету бонусы в конвертах. Возможно, это стало одной из главных причин, почему Маленкова сожрали. Еще он стремился поднять село, вдвое снизив сельхозналог, увеличив зарплату колхозникам, разрешив им иметь в пятеро большие приусадебные участки. Но когда понял, что проиграл, то вовремя сдался. Хотя через пару лет еще пробовал вместе с Молотовым, Кагановичем и Шипиловым сместить Хрущева, за что и поплатился. Его исключили из состава ЦК и отправили руководить Усть-Каменогорской ГЭС, а после и вовсе выгнали из коммунистической партии. Доживал свою жизнь скромно, в небольшой двушке. Представить в подобной ситуации Леонида Ильича я, разумеется, не мог. «И что, вы бы пошли работать председателем колхоза?» — спросил его, больше для поддержания разговора, так как ответ знал заранее. «А что, партия послала, и я бы стал работать. В конце 40-х годов я работал в Днепропетровске, первым секретарем обкома. Работы много, восстанавливали Днепрогэс, и не только. Всю металлургическую промышленность едва ли не заново отстроить предстояло. С ног тогда падал от усталости. Месяцами дома не ночевал, пропадая на работе. Естественно, какие-то недостатки, недочеты были, как у любого в то время, но не такие, чтобы за них с должности снимать. Так что, когда потоком пошли анонимки, я на них внимания не обращал, и напрасно, потому что любой анонимке либо не дают хода, либо дают. Нашлись доброжелатели, вынесли весь этот мусор из избы. Даже в газете «Правда» появилась статья, не скажу, что совсем разгромная, но критическая. Вызвали меня в Москву, а там этим занимался Потоличев. Николай Семенович тогда был секретарем ЦК и начальником управления по проверке партийных кадров. Мы с ним поговорили по-человечески, я ему всю ситуацию объяснил. Он сказал, мол, иди работай, я с кляузниками разберусь. И ведь разобрался. Если его снять с должности, то Андропов будет тоже недоволен. Его же Потоличев буквально за уши вытащил из ниоткуда, послал в 40-м году командовать комсомольцами в Карело-Финскую ССР. До этого Юрий Владимирович в Рыбинске по комсомольской линии шел, без перспектив вообще. Так что многим мы ему обязаны, и я, и Андропов, и много кто еще. Да и не очень-то он там и виноват, как оказалось, во всех этих историях с закупками кур в Голландии и зерна в Канаде. А кто виноват? С интересом спросил я. Как ни крути, а назначить виноватого должны были обязательно. Указание было сверху, от Димы Полянского, секретаря ЦК. Он курирует внешнеэкономические связи. Но Полянского я уже наказал, отправил послом в Японию. «Жестко вы с ним, Леонид Ильич», — хмыкнул я, подумав, что Полянский еще не раз помянет недобрым словом того, кто посоветовал ему эти закупки. Отношения с Японией были натянутыми, это если мягко сказать. Ну и еще один момент. Назначение послом для карьерного дипломата – серьезный рост. Но для политика, державшего в руках большую власть, не придумать хуже наказания, чем назначение на должность, где он не принимает никаких решений. «Ничего», — отмахнулся Брежнев, — «впредь неповадно будет слушать своих советников, а потом делать глупости на миллиарды долларов, и не своих, государственных». При встрече Леонида Ильича с Кунаевым я тоже присутствовал. В официальной биографии первого секретаря ЦК Компартии Казахстана значилась национальность казах, но ходили слухи, что на самом деле он был татарином. Увидев его вживую, я в этом уже не сомневался. Динмухаммед Ахмедович приехал не с пустыми руками. Он привез Брежневу в подарок набор охотничьих ножей из булатной стали. «Наша карагандинская сталь, Леонид Ильич», — похвалился он, вручая презент. «Димаш, когда я для тебя Леонидом Ильичом стал?» — попенял ему Брежнев. «Мы ж не одни. Как я могу твой авторитет ронять при подчиненных?» — покосился Кунаев на меня. «Ничего, при Володе можно. Володя, моя тень, рассказывай, что у тебя с зерном. Урожай прошлой осенью богатый был. Своими силами не могли убрать, армию привлекали на помощь. Я же прилетал в Алма-Ату, я же у тебя на совещании был. Получается, что ты меня в заблуждение ввел. Почему не сказал, что с элеваторами такая проблема? Я каждые 2 года у вас бываю, а о положении дел узнаю от посторонних людей. Вас в заблуждение ввели». Кунаев снова перешел на «вы» и начал оправдываться. «Леонид Ильич, когда вы осенью у нас были, шла страда. Действительно, 1 000 000 000 пудов зерна собрали. И что с этим 1 000 000 000 пудов случилось? Так дожди пошли, а переработать не успели. Солдаты свозили зерно к элеваторам, ссыпали прямо на землю. просил помощи, докладывал в ЦК. Ничего, сколько могли, переработали, но больше половины сгорело в буртах. Я плакал, Леня, вот клянусь, слезами плакал, а сделать ничего не мог. Почему в Россию не переправили? Задал резонный вопрос Брежнев. Так отказала Россия. Алтай по старой дружбе немного принял. Спасибо Аксенову, выручил. И в Астраханскую область тоже взяли на переработку зерно. Но это ж капля в море. На следующий день Леонид Ильич собрал совещание по переработке сельскохозяйственной продукции. Я впервые видел, как он выступает перед собравшимися без заранее подготовленного текста. Генсек рвал и металл, приглашенные на совещание не смели глаз поднять, и отделаться красивыми словами и пустопорожними обещаниями на этот раз у них не получилось. За всеми этими делами я и не заметил, как пролетело время. 24 февраля меня вызвали на Лубянку, к генерал-майору Удилову. Он встретил меня в своем аккуратном кабинете. На столе, кроме стопки чистых листов, лежала папка с красным стикером и надписью «Пожар в гостинице «Россия». Основательный подход, ничего не скажешь». Вадим Николаевич сходу приступил к делу. «Здесь списки всех, кто сейчас находится в гостинице «Россия», и всех, кто прибудет в ближайшее время. Также список мероприятий. Не буду вам мешать, ознакомьтесь. Часа вам хватит?» «Вполне, Вадим Николаевич», — кивнул я. «Хорошо», — он посмотрел на часы. «Через час поговорим уже конкретно». Он вышел. Я раскрыл папку. Быстро пробежал глазами списки по первому этажу. Второй и третий этажи тоже не представляли ничего интересного. Гости с юга, торговые работники, командированные с предприятий Сибири и Дальнего Востока. А вот гости четвертого этажа были очень интересны. Я чуть не поперхнулся, когда увидел, кто занимает один из номеров между радиорубкой и комнатой спецмероприятий. В этот момент вернулся Удилов. «Итак, что скажете, Владимир Тимофеевич?» Я молча ткнул пальцем в список. «Группа сотрудников Института кибернетики», — прочитал Удилов строчку, которую я указал. «Киевляне, не столько они, сколько их гости. 24 числа у них пройдет симпозиум в Академии наук. После симпозиума ученые пригласят к себе гостей. Среди этих гостей будет присутствовать академик Бусленко Николай Пантелеимонович. Он, если я не ошибаюсь, заведует лабораторией в ней автоматической аппаратуры. И он, по моим данным, погибнет в этом пожаре. Речь сейчас о вашем предвидении, правильно понимаю?» «Все верно. У меня нет гарантий, нет доказательств, но вероятность чрезвычайно высокая». Удилов неопределенно качнул головой и задумчиво сказал: «Академик Бусленко, это у нас системы управления ракетными комплексами, и это конкуренты киевлян в разработке систем автоматизированного государственного управления. На самом-то деле они не конкуренты, а друг друга дополняют. Бусленко в основном оборонкой занимается, он завлаб в бывшем НИИ-101, но кто-то их упорно стравливает между собой, мне так кажется. Кто, пока не знаю, но обязательно выясню. Завтра, пока киевляне и прочие гости будут на симпозиуме, устроим под видом противопожарной проверки большой обыск на четвертом этаже гостиницы. Вам тоже желательно присутствовать». Под словом «желательно» подразумевалось «приказано быть». Это я четко понимал. Люди уже подготовлены. Удилов взял папку в руки, закрыл ее и поставил на полку. На случай, если пожар все-таки произойдет, гости и персонал гостиницы будут организованно выведены. Симпозиум с 9, основные доклады с 12. В гостиницу киевские ученые вернутся после дебатов. Не раньше 7 вечера. Вот с 6:30 и начнем. Вадим Николаевич говорил тихо, но каждое его слово было словно отлито из металла. Что будем искать? То, что мгновенно воспламеняется и дает высокую температуру. Единственное, что мне приходит на ум, учитывая ваши сведения о пожаре, это пирофорный стержень. Разработка для наших коллег из ГРУ в последнее время активно используется во время спецопераций. Это устройство на основе пирофорного вещества. Такие составы воспламеняются при контакте с воздухом и используются в некоторых военных разработках, включая зажигательные элементы. Внешне, ничего примечательного. Компактный цилиндрический контейнер, по размеру не больше баллона с дезодорантом. Внутри, вещество или смесь веществ, которые при повреждении герметичности или при активации начинают окисляться с выделением тепла и воспламенением. Некоторые варианты включают двухкомпонентную систему, похожую по принципу на эпоксидную смолу. Безопасные по отдельности, но при смешивании на воздухе, дают быструю и мощную реакцию. Такие устройства можно спрятать в карман, и при должной подготовке они пройдут металлодетекторы. Активация – простое, но точное движение. Сдвиг перегородки, прокол ампулы, встряхивание – все зависит от конструкции. Воспламенение может быть с задержкой, что позволяет исполнителю покинуть место происшествия. Но как только реакция начнется, температура поднимается до нескольких тысяч градусов, чего достаточно, чтобы воспламенить большинство материалов и даже повредить металлу. Хаем, а ведь он прав. Я сам не додумался, но на то Удилов и гений. Пожалуй, это единственное, что могло вызвать столь мощное и быстрое возгорание в гостинице «Россия». При активации пирофорное вещество мгновенно воспламеняется, создавая очаг с высокой температурой. Если устройство размещено в вентиляционной шахте, огонь может попасть в вентиляционные каналы. При отсутствии противопожарных заслонок и наличии тяги, горячие газы и пламя распространяются по системе, вызывая возгорание на других этажах. Именно так может развиваться масштабный пожар, затрагивающий несколько уровней здания. Вадим Николаевич, у меня появились сомнения еще по одному поводу, обратился я к Удилову. Гвишрани на свободе, хотя доказано, что он обогащается, проводя нужные капиталистическим заказчикам сделки. Он работает на нашего противника, и вряд ли вред от его ареста будет меньше, чем вред от его деятельности. Удилов понимающе кивнул, мгновенно переключаясь на новый вопрос. Вы удивляетесь, почему Андропов до сих пор не принял меры, и у вас закрались подозрения по поводу Юрия Владимировича? Интонация была такая, будто Удилов констатировал факты. Потому мне не потребовалось ничего отвечать, а он сам продолжил. Отвечу на ваш невысказанный вопрос. Гвишрани не просто руководитель российского отделения Института системных исследований, он еще и содиректор Международного института системных исследований, который базируется в Вене. Именно на него завязаны множество международных проектов, и если его сейчас убрать, будет скандал. Ущерб от подобного скандала будет намного больше, чем от деятельности Гвишрани, даже незаконной. Заменить его невозможно. По крайней мере, пока. Его огромные связи на Западе за пару лет не наработать ни одному кандидату на это место. Пока же Гвишрани контролируют, не дают слишком зарываться и наблюдают. А по поводу Андропова, пойдемте, я вам покажу наглядно. Мы вышли из его кабинета и прошли к следующей двери, за которой заседали аналитики. Стоило только приоткрыть двери, как на меня сразу обрушилась волна шума. Я стоял с Удиловым и наблюдал работу примерно 20 сотрудников. Все говорили одновременно, перебивая и плохо слушая друг друга. Тут же работали секретари, стенографисты. На больших грифельных досках чертили схемы и ожесточенно спорили возле них. Посмотрите, Владимир Тимофеевич, я бы назвал это творческим беспорядком, но это в случае, находись здесь пара-тройка человек. Сейчас же это хаос, который создают около 20 очень талантливых сотрудников. Я не ограничиваю их творческий потенциал глупыми условностями и административными нормами. Мне нужно, чтобы они выкладывались полностью. В результате в моем аналитическом центре появилось то, что на Лубянке называют личный дурдом Удилова. И если я не могу его убрать из своей жизни и профессиональной деятельности, я его возглавляю. Так вот, по поводу Андропова я вам отвечу словами, которые приписывают Макиавелли. Если не можешь победить толпу, возглавь ее. Подумайте над этим на досуге. А завтра я пришлю за вами машину. Будьте дома. С Рябинкой я договорился, он перенесет вашу смену. Глава 17. По просьбе Удилова Рябинка предоставил мне выходной. До обеда я слонялся по квартире и буквально не находил себе места. Было желание плюнуть на все и немедленно помчаться в гостиницу «Россия». Кое-как дождался 5 часов, когда за мной подъехала «Волга». Я был в гражданской одежде, униформа на таком мероприятии неуместна. Водитель довез меня до гостиницы и высадил у дверей. Тут же подошел товарищ в штатском и проводил меня на 4-й этаж.